Глава 19. Тот, кто не спит даже ночью. В дождевом лесу ночь наступает очень быстро. Средневековый замок окутала темнота, и даже луна спряталась за черными, словно уголь, тучами. Тут и там на стенах вспыхнули факелы, но светлее от этого все равно не стало. Темно и тихо было в коридорах замка. Лишь монотонное тиканье часов могло уловить чуткое ухо. Вдруг чьи-то торопливые шаги нарушили зловещую тишину замка. Это был звездочет Филдинг. Он шел, вернее, торопливо бежал по коридорам в сторону большого центрального зала. Бородавочник воровато огляделся по сторонам. Вокруг никого не было, он остановился. Вдруг от каменной стены отделилась тень и уставилась прямо на звездочета. «Тебя никто не видел?» – спросил фантом. «Вроде бы никто», – прошептал в ответ бородавочник. «Хорошо», – кивнул лемур. «А нас никто не должен знать». Заговорщики приблизились друг к другу, чтобы их голоса, не дай бог, кто-нибудь не услышал. Я достал плоды ореха крокотука, китайской травы и сушеных гарпий, показав сообщнику мешочек, сообщил фантом. Хоть это было и непросто, зато мы теперь справимся с нашими врагами. «Отлично!» — обрадовался бородавочник. «А я нашел пыльцу русалочьих цветов!» «Теперь ты должен сварить отвар, о котором мы с тобой говорили в прошлый раз», — приказал мистер Фантом. «И как можно скорее. Учти, у нас осталось совсем мало времени. Мне кажется, что наши враги уже начали о чем-то догадываться». «Да», — кивнул бородавочник. «Нам нужно быть очень осторожными, чтобы никто не догадался, что мы что-то замышляем». «Я знаю, с кем нам нужно разделаться в первую очередь». «С кем?» — пряча семена ореха, спросил Филдинг. «Больше всего опасаться нам следует мисс Кэссиди», — ответил мистер Фантом. «Мисс Кэссиди?» — удивленно переспросил звездочет. «Но почему именно ее?» «Она самая подозрительная, и еще она маг высшей категории», — напомнил Фантом. «Она знает о магии и волшебстве больше других. А потом ты заметил, как она внимательно и подозрительно нас разглядывала?» «Это неспроста. Поэтому готовь как можно скорее зелье, и не позднее завтрашнего дня мы должны навести в школе волшебства порядок». «Я все понял», — кивнул звездочет. «А теперь живо беги в свою комнату, поскорее займись волшебным зельем, а то у меня еще сегодня много дел», — сказал лемур и словно тень растворился в темноте. На замок снова опустилась тишина. Но если вы думаете, что кроме этих двоих все в школе волшебства спали, то ошибаетесь. В этот поздний час еще кое-кто не спал. Тихонечко прикрыв за собой довольно скрипучую дверь, по темным извилистым коридорам крались две маленькие тени. Это был красноухий дьявол и его верный друг волчонок. Они спешили в библиотеку туда, где им было приказано находиться ровно в полночь. «Интересно, а как выглядит этот грязный хвост?» — мечтательно закатив глаза, спросил на ходу Рвакли. «Если это самый великий колдун на свете, он должен выглядеть как-то по-особенному». «Как, например?» — усмехнулся Грызли. «Ну, он должен быть очень страшным и великим одновременно. Именно так я себе его представляю». Друзья быстро, стараясь держаться в тени, пробежались через центральный зал и приблизились к библиотеке. Дверь, обычно закрытая на множество замков, оказалась приоткрытой. Волчонок несмело толкнул ее, и она бесшумно отворилась. Прямо на столе горела одинокая свеча. Горячий, расплывшийся воск залил старинные рукописи и книги, лежащие поблизости. В кресле-качалке кто-то сидел к ним спиной. «Добрый вечер!» — несмело поздоровался Грызли. «Здравствуйте!» — ответил им скрипучий голос. Кресло словно по волшебству само собой развернулось, и друзья увидели перед собой нечто такое, что от удивления чуть не грохнулись на пол. «Да это же!» — хватаясь лапами за дверь, удивленно произнес Грызля. «Не волнуйтесь», — усмехнулся грязный хвост. «Так я выгляжу временно. А вы, если не ошибаюсь, Грызля и Рвакля?» «Да, я Грызля», — сказал красноухий дьявол. «А это Рвакля», — подпихнул он друга в спину. Волчонок и красноухий дьявол все еще не могли прийти в себя. Они представляли себе грязного хвоста как угодно, но только не таким, каким они его увидели. «Мне приходится прятаться до поры до времени», — углядев в их глазах сомнение, пояснил черный маг. «Конечно, я мог бы разделаться с Филиндором и его помощниками и так, но мне не хочется рисковать. Я сделаю так, что от них не останется даже воспоминания. Этот замок мой и только мой. 800 лет он принадлежал нашей семье. Все мои предки выросли и жили в этом доме. Почти на каждом портрете на этих стенах нарисован какой-нибудь мой родственник. Махнув на стену, показал грязный хвост. Вон там, у камина, мой дядя Фред. Величайший колдун и волшебник. А вон там, над шкафом, красуется моя тетка. Она была самой настоящей злодейкой. А вот мой отец. Указал черный маг на огромный портрет в массивной позолоченной рамке. Таких злодеев, как он, еще поискать нужно. Но всем моим родственничкам далеко до меня, величайшего злодея и черного мага. А я вынужден прятаться под чужой маской и терпеть насмешки, но очень скоро этому придет конец. Грызли и рвакли стояли словно парализованные от страха. Никогда еще в жизни им не было так страшно, как сейчас. Глаза колдуна сверкали в темноте, будто два зеленых изумруда. «И вы должны мне в этом помочь!» Прищурив глаза, прошипел сквозь зубы грязный хвост. «Что мы должны сделать?» — с готовностью спросил грызли. «Мы готовы сделать все для вас, что угодно», — вставил словечко рвакли. «Нам давно уже надоело терпеть Поттера и его компанию, особенно этого противного мальчишку Гарри. Мне вообще непонятно, как его сюда пустили, ведь в замок строго-настрого запрещено входить людям. Вот я и не понимаю...» «Вам осталось ждать совсем немного», — усмехнулся черный маг. «Как только я обрету прежнюю силу, я первым делом очищу свой дом от всех этих магов и чародеев. Я превращу их в пыль. Пощажу лишь тех, кто помог мне обрести мой родовой замок. Вас двоих и своего нового помощника я не трону, а наоборот, даже награжу по-королевски». «Вот здорово!» — обрадовался волчонок, но грызля тут же сильно дернул его за лапу, чтоб тот не забывался, и стоял спокойно и слушал дальше. «Вы должны проникнуть на чердак, тот, что находится под самой крышей, в левой башне замка, и разыскать там в тайнике мою шкатулку». Раскачиваясь на кресле качалки, спокойно продолжал колдун. «В ней хранится главный волшебный амулет моей семьи, сделанный из драконьих зубов. Когда-то, очень давно, когда отец покидал родной дом, он завещал этот амулет мне. Вот уже не одну сотню лет он принадлежит нашей семье и передается из поколения в поколение. Тот, кто владеет этим амулетом, становится всесильным. Вернув себе драконий амулет, я стану непобедим». «Но почему же тогда вы сами не достанете эту шкатулку?» – удивился грызля. «Если бы мог, то давным-давно сделал бы это, но я не могу». «Не можете?» – удивился рвакля. «Да не могу!» – злобно лязгнув зубами, пояснил колдун. «Филиндор ничего не знает про драконий амулет, а то бы давным-давно его уничтожил. Но Филиндор наложил волшебное заклятие на все потайные места замка. Вход на чердак, в волшебное хранилище или подземелье замка открыт только лишь белым магам и волшебникам, которые не замышляют совершить злодеяние. А я, несмотря на все свое волшебное могущество, не могу преодолеть это заклятие. Но вы сможете проникнуть на чердак и разыскать мою шкатулку с амулетом на вас. Заклинание Филиндора не подействует». «Это почему?» – удивился рвакля. «Потому что вы еще маленькие», – усмехнулся колдун. «И потом, какие же вы злодеи! Вы ученики этой школы, так что можете смело идти туда». «Мы еще ни разу не были на чердаке», — дрожащим голосом произнес грызля. «Говорят, что там можно сгинуть, и потому что там обитают разные призраки, демоны». «А еще говорят, что там живут ядовитые пауки», — добавил рвакля. «Не бойтесь», — усмехнулся грязный хвост. «Уж с призраками и пауками я как-нибудь разделаюсь. Все призраки подчиняются хозяину замка, то есть мне. Я нарисовал план, как разыскать эту шкатулку. Вот он!» протягивая рваный кусок пергамента, сказал колдун. «Только будьте предельно осторожны». «Почему?» — тут же вырвалось у Рвакли. «Потому что это очень непростая шкатулка», — пояснил колдун. «Любой, кто дотронется до нее, может умереть. Все дело в змеиной коже, из которой она изготовлена. С помощью древнего обряда ее сделал еще мой прадед, знаменитый колдун Вустер. Из кожи самой ядовитой на свете змеи ангусты. Ни на земле, ни в воде вот уже лет 300 нет более опасной змеи. У нее было смертельно ядовитое дыхание, поэтому стоило ей лишь проползти где-то поблизости, как все живое, будь то человек или животное, тут же падали замертво. Любой, кто случайно дотронется до этой шкатулки, может умереть». «Но как же тогда мы возьмем в лапы эту ядовитую шкатулку?» — пятясь назад, испуганным голосом пробормотал грызля. «Ведь мы же тогда тоже погибнем!» «Не волнуйтесь», — вставая с кресла, сказал черный маг. «Вот, возьмите мой плащ, он защитит вас от ядовитой змеиной кожи. Как только обнаружите шкатулку, тут же оберните ее плащом и ни в коем случае не пытайтесь сами достать оттуда мой амулет», — предупредил их колдун. «А теперь...» «Идите и помните, амулет должен быть у меня не позже завтрашнего дня. Как только он окажется у вас, тут же передайте его моему помощнику. Только аккуратно, чтобы вас ни одна живая душа не заметила».